Глава 16. Оливия. Я опасалась, что папарацци до сих пор ошиваются у моего дома, но беда миновала. Лужайка пуста, незнакомых машин я не вижу. Что ж, это к лучшему, думаю я, выходя из такси. Первое, что мне хочется сделать, это смыть с себя ощущение присутствия Майкла. Зайдя в дом и задернув все шторы, направляюсь в душ. Сбрасываю с себя всю одежду и ныряю под горячие струи воды. Прислушиваюсь к каждому шороху, потому что вчерашние события не дают мне покоя. Я вновь и вновь вспоминаю выстрелы, непоколебимое лицо Майкла и свой крик. Вздрагиваю от воспоминаний и подставляю лицо потоком воды. Мне хочется все это забыть. Сию же минуту. Раз и навсегда. Выхожу из душа и вижу несколько пропущенных вызовов от Барри Уокера. Собравшись с мыслями, набираю ему. Алло. Барри, здравствуйте. Говорю как можно спокойнее. Я сегодня хотела бы остаться дома. А, Оливия, привет. Конечно, оставайся дома. «Вчера кое-что случилось». «Я видел в новостях», — спокойно отзывается Уокер. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Да», — отвечаю я, смотря на себя в зеркало. Заплаканные глаза, уставший вид. Что ж, могло быть и хуже. «Я могу заехать к тебе сегодня после обеда?» — спрашивает мужчина, явно ожидая от меня согласия. «Что-то случилось?» В трубке слышится кашель, и Барри хрипло отвечает. «Нужно кое-что обсудить». «Да, конечно». Незамедлительно отзываюсь я. «Только будьте аккуратны», — говорю я, соображая, что совершенно не это хотела сказать. «Репортеры наверняка ошиваются у моего дома». «Ничего страшного», — смеется в трубку Барри, и на душе от этого становится как-то спокойнее. После нашего разговора окидываю взглядом гостиную, которая пребывает не в лучшем состоянии, и быстро принимаю за уборку, достав швабру, моющие средства и тряпки. Часы показывают 10 утра. Однако Барри может приехать раньше времени. Закончив с уборкой, поднимаюсь на второй этаж. На кровати обнаруживаю спортивный костюм, который купил мне Майкл. Целую минуту залипаю в одну точку. Я не понимаю Кима. С чего ему быть таким злым? Размышляю я, прикусывая щеку изнутри. Осторожно беру спортивный костюм, отношу его в ванную и закидываю в стиральную машину. Наведя порядок во всем доме, принимаюсь проверять электронную почту. Майкл уже успел прислать несколько файлов рукописи и теперь точно ожидает от меня какого-то ответа. Я не знаю, что ему ответить, потому что даже через экран ощущаю неприязнь к этому человеку. Но все же я набираю короткое сообщение и отправляю. И тут же раздается звонок в дверь. Я осторожно встаю с дивана, беру в руку большой металлический рожок для обуви и осторожно подхожу к двери. Еще один пронзительный звонок. Я невольно дергаюсь от звука, но набираюсь смелости и смотрю в глазок. На маленькой терраске стоит Барри Уокер. Сглотнув солоноватый ком в горле, открываю дверь. «Здравствуйте, Барри». «Привет, Оливия. Можно войти?» Он бросает взгляд на металлический рожок и нервно улыбается. «Да, конечно». Суечусь я, убирая рожок за спину. «Проходите». Барри заходит в дом, а я быстро окидываю взглядом лужайку и закрываю дверь. «Всё в порядке?» — интересуется Барри, сложив руки в замок. «Ты кажешься встревоженной». «Когда с тобой такое приключается, будешь встревоженный», — отзываюсь я и приглашаю Барри в гостиную. «Располагайтесь». Мужчина медленно подходит к дивану и садится. «У тебя очень уютно», — говорит он, поправляя съехавшие на нос очки. «Спасибо. Немного помедлив, предлагаю чай, кофе, стакан воды». «Стакан воды», — повторяю я за Барри и устремляюсь на кухню. Я подаю стакан мистеру Уокеру и сажусь напротив. Сделав большой глоток, он ставит стакан на столик. «О чем вы хотели со мной поговорить?» «Да, точно. Я хотел с тобой поговорить». Он как будто специально растянул последнее слово, чтобы меня понервировать. «Это насчет того, что произошло вчера». Я поджимаю губы, вновь вспомнив, как мы с Майклом пробирались сквозь толпу репортеров и как он прижимал меня к себе, ведя к машине. Отметив для себя, что это был некий жест милосердия со стороны мерзавца, я чуть снова не ухожу в свои мысли. «То, что произошло вчера, чистая случайность», — выдавливаю я наконец. «Оливия», — восклицает Барри, слегка подаваясь корпусом ко мне. «Я тебя не ругаю и ни в коем случае не хочу осуждать». «Между нами ничего не было!» Как резаная вскрикиваю я, чуть не подпрыгнув на кресле. «Мне пришлось его пьяного тащить к себе домой, а наутро...» «Мне Майкл все рассказал», — успокаивает меня мужчина, выдав легкую улыбку. «Это очень мудрый поступок с твоей стороны, Оливия». «Уж лучше бы я так не поступала». Со свистом выдохнув последнее слово, утыкаюсь в свои ладони лицом, закрывая его от Барри Уокера. Оливия, не нужно себя осуждать за то, что ты помогла человеку в беде. Тон мистера Окера кажется мне отцовским. Каждое его слово наполнено заботой и поддержкой. Не каждый сможет протянуть руку такому, как Майкл. Да, вырывается у меня совершенно случайно. Вы правы. Ну, не будем о грустном. Я к тебе по другому делу. Мистер Окер лезет во внутренний карман своего пальто и вытаскивает оттуда конверт. Что это? Сколько ты уже работаешь в издательстве? 3 года, отозвалась я. И когда в последний раз ты отдыхала? Мистер Окер, практически шепотом начинаю я, сама не заметив, как эти слова слетели с моих губ. Да, Оливия, я хочу, чтобы после таких событий ты хорошенько отдохнула. Барри кладет передо мной конверт. Я не осмеливаюсь его взять. Меня будто что-то останавливает. «Смелее!» — подталкивает меня мужчина. Я беру конверт в руки, осторожно открываю его, и мне на колени падают 2 листочка. В конверте остается еще 3-й. Я достаю его, разворачиваю и быстро пробегаю глазами. Что это такое? Я подписал его еще с утра, когда Майкл рассказал мне, какой произошел кавардак. Лучезарно отвечает Барри Уокер. Я подписал документ о 2-недельном отпуске без твоего заявления. Но как же книга? Если хочешь, можешь работать в отпуске. Это твое право. Я беру остальные бумажки и понимаю, что это билеты на самолет. Но как я не... Все оплатила компания, Олли. Барри поднимается, подходит ко мне и одобрительно обнимает за плечи. Я хочу, чтобы ты хорошенько отдохнула, прежде чем книга будет отправлена в типографию. Но никаких возражений, Оливия. Ты это заслужила. С минуту я не могу прийти в себя. Разглядываю билеты, которые говорят о том, что я полечу бизнес-классом в курортный город Ренджес, где целые 2 недели буду нежиться под солнцем. Спасибо! Чуть ли не плача, благодарю я мистера Окера, встаю и обнимаю его в ответ. Смеется он. Только не сверни мне шею. 24 часа спустя. Спустя несколько часов я уже на побережье. Сказать по правде, я давно не отдыхала, только трудилась ради того, чтобы оплачивать ипотеку и более-менее прилично существовать. Я боялась, что репортеры последуют за мной, но этого не случилось. И это кажется мне странным. Компания сняла мне номер с видом на море. Оно тихое и спокойное, и до него буквально рукой подать. Как прекрасно. Я с разбегу кидаюсь на большую 2-спальную кровать, застеленную бежевым покрывалом. «Я на море!» Кричу я и, не веря самой себе, закрываю руками лицо. Разобрав вещи и отписавшись Барри, что со мной все хорошо, я думаю, что стоит один день провести исключительно для себя. Путевка рассчитана на 2 недели, поэтому если я уделю себе несколько дней, ничто и никто не пострадает. Надев купальник, красуюсь перед огромным зеркалом в ванной. Поверх купальника надеваю белую прозрачную сорочку, которую откопала в самый последний момент. Беру солнцезащитные очки и огромную соломенную шляпу и выдвигаюсь к морю. Теплый ветер ласкает кожу. Я иду по каменной дорожке на закрытый частный пляж. Народу мало. Найдя наиболее уединенный лежак, устраиваюсь на нем. Волны лениво добираются до песка и также безмятежно уходят. Подхожу к воде, и мои ноги окатывает соленая вода. По телу от удовольствия разбегаются мурашки. «Ну, здравствуй, море!» — шепчу я себе под нос. Самые соленые языки ласкают мое тело, отчего я прихожу в дикий восторг. Поплавав 30 минут, я выхожу из моря и ложусь загорать. Официанты раз в полчаса подходят, чтобы обновить напитки и не дать отдыхающим получить солнечный ожог. «Хотите чего-нибудь покрепче?» — спрашивает официант в плавках с шикарной фигурой и с бабочкой на шее. Я рассматриваю кубики на его животе, не снимая очков. «Как в райском фильме!» — отмечаю я и улыбаюсь. «Спасибо, только морковный сок». Мужчина улыбается мне и шагает обратно в бар. Безмятежность. Мои мысли настолько отстранены, что я не замечаю, как пролетают 3 часа. Я купаюсь, загораю, снова купаюсь. Когда я наконец-то решаю уйти с пляжа, ко мне подходит высокий мужчина. «Вы здесь одна?» «Курортный роман? Заманчиво». Я окидываю его оценивающим взглядом. «С чего вы решили?» Он ставит руки на талию и выпрямляет спину. Его бронзовый загар переливается на солнце. Волосы посеребрены редкой сединой, и я думаю, что разница в возрасте у нас составляет около 15 лет. Его лучезарная улыбка не сходит с лица, а ямочки привлекают еще больше. «Хотел предложить вам поужинать сегодня со мной в баре». «Если найдете меня, считайте, вам улыбнулась удача». Пококетничав и не попрощавшись, направляюсь в сторону отеля. и чувствую, как он пожирает меня взглядом и как оценивающе перебирает в голове тысячи женских фигур. Сказать по правде, я не готова к таким отношениям. Но пофлиртовать было бы неплохо. После недавних событий мне как минимум нужен хороший массаж. В номере я переодеваюсь в ярко-желтый сарафан и спускаюсь на обед. Для каждого номера предусмотрен отдельный столик. И каково же мое удивление, когда я вижу, что столик моего номера стоит у окна с видом на море. «Просто сказка!» — охватывает меня детский восторг. Сажусь на стул, придерживая сарафан, и принимаюсь изучать меню. В ресторане сидят важно выглядящие люди, что-то обсуждают. Столики заняты не все. Пара-тройка мужчин поглядывают на меня, будто изучая. Мне хочется написать «Роуз», но я вовремя останавливаюсь. Если отдыхаешь, то отдыхай по полной. Приказываю себе мысленно, пока официант ставит передо мной заказ. Легкий овощной супчик, небольшая порция теплого салата и большой стакан морковного сока. Медленно, наслаждаясь, я трапезничаю и наблюдаю за умиротворенностью моря. Это самый спокойный и безмятежный день за все последнее время. Официант подходит и ставит передо мной бокал красного вина. Это от мужчины за первым столиком слева. Я поворачиваю голову и вижу красавчика, который внимательно смотрит на меня. Блондинистые волосы, бронзовый загар, который идеально подчеркивает белая футболка. Улыбнувшись, говорю: «Спасибо, я не пью». «Понял». Убрав с моего столика бокал, официант шагает прочь. Еще чего. Вино в обед пить», — думаю я. После обеда я снова поднимаюсь к себе в номер. От свежего насыщенного воздуха и мысли, что я в отпуске, меня разморило. Я быстро засыпаю, стоит мне только прилечь.